Так зарождался Дармский кафедральный собор. Вначале это была маленькая каменная церквушка, которую саксонский епископ Элдун выстроил в 999 году. И именно такой она предстала взору нормандцев, когда те заявились на север Англии. Однако гордые нормандцы, опьяненные успехом своего завоевания, решили, что негоже великому святому лежать в столь скромной усыпальнице. И в 1093 году они снесли старую саксонскую церковь и заложили фундамент грандиозного собора, того самого, который существует и поныне. К 1104 году строительство было в основном завершено, и тело святого Кутберта изъяли из маленькой монастырской часовни и перенесли в собор, на почетное место за главным алтарем. Вы сегодня можете видеть приподнятую каменную плиту, на которой вырезано одно единственное имя — Кутберт. Итак, мы проследили долгий путь через Ирландию, Айону, Линдисфарн, который давным-давно, в темную, жестокую эпоху, проделала отважная горстка христианских монахов. Это путь веры, который привел к возникновению самого величественного собора во всей Англии. Однако бедному святому Кутберту не суждено было покоиться в мире. Примерно раз в столетие могилу его вскрывали, чтобы полюбоваться на нетленные останки. Не смогли удержаться и те монахи, что переносили его на нынешнее место. Вот как об этом рассказывает очевидец. Когда они при помощи металлических инструментов открыли гробницу, то к своему немалому удивлению увидели деревянный сундук, целиком обернутый кожей, которая была еще и приколочена железными гвоздями. Судя по размерам и весу сундука, внутри него находился другой гроб. И действительно, открыв сундук, они обнаружили деревянный гроб, рассчитанный на взрослого мужчину. Поверх него покоилась крышка такого же размера, плотно обмотанная грубой льняной тканью, судя по всему, сложенной втрое. Некоторое время они медлили в нерешительности и гадали, увидят ли они сразу тело святого, или же там будет лежать еще один гроб, в котором спрятаны священные останки. В конце концов, они вспомнили слова беды о том, что и через 11 лет после погребения тело святого Кутберта оставалось нетленным, и убедили себя, что это действительно гроб святого. Тогда упали они на колени и горячо помолились, чтобы благословенный Кутберт отвел от них гнев всемогущего Господа Бога, коли они недостойны чем-то его оскорбили. Среди присутствующих братьев был один человек, чрезвычайно набожный, прославившийся своими многочисленными благочестивыми деяниями. Звали его Леофайн, что в переводе на английский означало «дорогой друг». И так они надеялись, что человек этот может притязать на звание истинного друга Бога, а посему рассчитывали, что и Бог проявит к нему дружеское участие. Леофайн давно уже страдал от тяжкого недуга, но нес свой крест с необыкновенной стойкостью и смирением. Итак, видя, что монахи застыли в нерешительности, он выступил вперед и так заговорил с ними. «В чем дело, братья мои? Чего вы страшитесь? Тот, кто вложил в ваши души желание заглянуть в этот гроб, позаботится, дабы мы нашли то, что ищем». При сих словах братья приободрились и уже не страшась приступили к дальнейшим действиям. Они сняли ткань, которая покрывала гроб, и сдвинули в сторону крышку. Первое, что они увидели, было Евангелие, лежавшее поверх внутренней дощечки супротабулом в районе головы трупа. Тело было укрыто льняным полотном, и когда его удалили, все присутствующие ощутили сладчайшее благоухание. А затем... вот оно! Братья узрели предмет своих поисков. Священные останки благословенного отца. Тело лежало на правом боку, совершенно нетронутое тлением. «Тота сва интегритате» — подвижное в суставах и напоминало скорее спящего человека, нежели мертвый труп. Преисполненные изумления и радости братья вскричали в один голос: «Жалься над нами, всемилостивый Господь!» В гробу также находилась голова святого Освальда и мощи других святых, включая останки достопочтенного Беды. Необходимо было отделить тело святого Кутберта от прочих. Посему двое монахов взяли тело, один за голову, другой за ноги, и приподняли над гробом. Тело при этом прогнулось в поясе, как если бы оно принадлежало живому человеку. Тогда третий монах стал поддерживать его посередине, и таким образом они достали тело из гроба. И все это происходило 24 августа 1104 года от Рождества Христова. Епископ Ральф Фламбар усомнился в рассказе монахов. Он не верил, что тело, 418 лет пролежавшее в гробу, может оставаться нетленным. На следующую ночь тело вновь открыли, чтобы епископ мог во всем убедиться самолично. А дабы развеять даже тень сомнений, через 4 дня устроили еще одну проверку, на которой присутствовали избранные церковные мужи. Они всесторонне осмотрели тело и установили, что оно вместе с костями и сухожилиями находится в прекрасной сохранности, покрытое свежей плотью. Когда благоговейный исследователь завершил свою проверку, он воскликнул: «Узрите, братья! Вот лежит перед нами тело воистину безжизненное, но столь же прочное и сохранное, как и в тот день, когда душа покинула его и отлетела на небеса». Тело святого Кутберта вновь потревожили в 1537 году. Тогда было объявлено, что оно оказалось целым и невредимым, с чистым лицом и бородой, какая могла бы отрасти у мужчины за 2-недельный срок. Очевидец доложил, что нашел тело здоровым, свежим, благоуханным и податливым. После этого гробницу вскрывали в 1542, а затем еще в 1827 и в 1899 годах. Покинув неф Дармского собора, я прошел за главный алтарь, где был захоронен святой Кутберт. Здесь мне повстречался пожилой служитель собора, с которым у нас завязалась беседа о самом святом и, соответственно, о выпавших на его долю мытарствах. «Мне довелось видеть останки святого Кутберта», — вполне обыденным тоном сообщил служитель. «Я был здесь в 1899 году, когда могилу вскрывали в присутствии каноников Фаулера и Гринуолла, а также каноника Брауна, представителя римско-католической церкви». Я посмотрел на него с вновь пробудившимся интересом. «Еще бы! Передо мной стоял человек, который собственными глазами видел святого из Линдисфарна. Возможно, он даже прикасался к мощам святого Кутберта». Я невольно бросил взгляд на его руки и попросил: «Расскажите, как все происходило?» «Ну, это, конечно же, было интересно», — начал он свой рассказ. «И прежде всего потому, что издавна существовала легенда, будь-то во времена Марии Кровавой, когда протестанты подвергались страшным гонениям, тело святого было изъято из гробницы и перезахоронено в другом месте, о котором знали лишь 3 монахов. Если верить легенде, то секрет этот передавался из поколения в поколение, но всегда сообщался лишь трем монахам. Постойте, но ведь тело с тех пор видели в гробнице? — усомнился я. Да, сэр. Но существовала еще одна легенда, будто монахи взяли скелет и обредили его в одежды. Собственно, вскрытие гробницы в 1899 году и было призвано пролить свет истины на эту историю. Так вот, мы открыли гробницу и увидели, что все правда. В захоронении действительно находились останки святого Кутберта, и исследование доктора Селби Пламмера подтвердило это. «Скажите же, что вы там увидели?» В раскрытой могиле обнаружилось некоторое количество костей, остатки деревянного гроба и ткань с чудесной саксонской вышивкой. В гробнице было два черепа, причем один из них принадлежал исключительно крупному мужчине. Это согласуется с легендой, которая утверждает, что после гибели короля Освальда в битве 642 года голову его сохранили и поместили в тот же деревянный гроб, в котором монахи с Линдисфарна захоронили святого Кутберта. Известно, что Освальд был очень велик ростом. Когда мы осматривали череп, то обнаружили на нем отметины от боевого топора. И насчет костей. Все сошлись на том, что они действительно принадлежат святому Кутберту. Вернее, все за исключением отца Брауна, который придерживался точки зрения католической церкви, будто святой похоронен где-то в другом месте. Знаете, вам надо наведаться в библиотеку собора и посмотреть на эту вышивку и остатки деревянного гроба. Мы тогда изъяли эти предметы из гробницы, чтобы их можно было сохранить. Я думаю, немногие посетители Дармского собора удосужились заглянуть в его библиотеку. Я и сам, каюсь, никогда там прежде не бывал. А напрасно. Ибо библиотека Дармского собора — удивительное место. Вообще, здешний собор представляет собой одно из самых грандиозных монастырских сооружений в Англии. А библиотечные корпуса являются немаловажной его частью. Пожалуй, по своему значению они уступают лишь самой церкви. Библиотека располагается в бывшем здании монашеского дуртуара. К нему вплотную примыкает, так что теперь оба помещения слились в единое целое. Трапезная, где прежде монахи вкушали свою скудную пищу. Когда вы входите в библиотеку, то первое, что бросается в глаза — огромные дубовые балки, поддерживающие крышу здания. Дерево для них возили за 2,5 мили из собственного леса настоятеля, что в местечке Боропер. Сейчас оно называется Берпарк. Балки эти служат уже свыше 5 столетий, и, судя по всему, прослужит еще столько же. В высоком застекленном шкафу я увидел фрагменты деревянной крышки от того самого гроба, который сколотили монахи с Линдисфарна 1241 год назад. Если не считать деревянных саркофагов из египетских гробниц, то здешний гроб самый древний на земле. Я с уважением разглядывал это произведение плотницкого искусства, пережившая 12 столетий. Крышка имела около 5 футов в длину и примерно 16 дюймов в ширину. Поверхность ее украшали довольно грубые, но вдохновенные изображения Господа и 4 евангелистов. На одном конце была изображена Дева Мария с младенцем Иисусом. На другом — святые Гавриил и Михаил. Здесь же присутствовали символические портреты 12 апостолов со святым Павлом во главе. Рядом с ним, насколько я понял, стоял святой Варнава. Все картинки были вырезаны острым ножом или стамеской. Я смотрел на потемневшие древние обломки, и перед глазами у меня вставали картины из той далекой эпохи, когда Линдисфарн, маленький, продуваемый всеми ветрами островок, стал колыбелью христианства в этой части света. Вот эти смахивающие на труд кусочки дерева когда-то были частью гроба, в котором похоронили святого Кутберта. В нем святой пролежал 12 лет после смерти. И в нем же на протяжении столетий путешествовал с места на место. Невероятно! Только самый черствый и лишенный воображения человек не содрогнется при мысли о той временной пропасти, из глубин которой к нам явились эти полусгнившие обломки. Среди многих реликвий, хранящихся в библиотеке Дармского собора, сегодня, увы, отсутствует самое главное — прославленное Линдисфарнское Евангелие. Это рукопись, близкая по стилю к еще более древней и знаменитой Келлской книге, ныне хранящейся в Дублинском Тринити-колледже, написана безвестными монахами Линдисфарнского монастыря. Она представляет собой бесценный памятник христианской литературы той эпохи. По свидетельству средневекового хрониста Симеона, в XII веке книга еще находилась в Дарме и, судя по всему, оставалась там вплоть до печально знаменитого разрушения монастырей, предпринятого по инициативе Генриха VIII. В инвентарной описи Дармского собора она упоминается как «Liber Beati Cuthberti Quidemersus erat in mare», то есть «Книга, упавшая в море». Название это проистекает из старинной легенды, согласно которой монахи с телом святого Кутберта пытались переправиться на корабле в Ирландию, но попали в сильнейший шторм. Священную книгу смыло волной в море. Однако же она не утонула, а вернулась к людям целой и невредимой, прекрасной изнутри и снаружи, как если бы морские волны и вовсе не касались ее. После реформации Евангелие на некоторое время исчезает из поля зрения и всплывает уже в начале XVII века, в эпоху правления Иакова I. Именно к тому периоду относится документ, удостоверяющий, что некий Роберт Коттон приобрел рукопись у Роберта Боуэра, клерка парламента. Остается только благодарить судьбу, что это бесценное произведение искусства уцелело и ныне является украшением Британского музея. В заключение хочу сказать, что оторваться от Дармского собора просто невозможно. Это не обычная церковь, а целая эпоха, запечатленная в камне.